Привлечение силы. Уже бегите ко мне, мои улитки, уже бегите, со всех ног, уже скорей. Разве улитки не могут бегать? Могут-могут, если захотят. Будете лежно осваивать тафте учение, получите много печенья-варенья. Я задала вопрос. Почему и когда становится легко? Это состояние можно назвать по-разному. Второе дыхание, душевный подъем, вдохновение. Откуда берется легкость? Ответ. Становится легко, потому что сила тебя подхватывает. А что для этого нужно? Есть способ. Во-первых, создавать шедевры в любой области. А во-вторых, превратить любую унылую обязанность в увлекательное творчество. Подробнее в книге «Взлом техногенной системы». Еще один отрывок оттуда. Представьте, вы уныло плететесь в колонне невольников. Вас гонят на каторжную работу. А теперь вы проснулись, встрепенулись и ну приставать к погонщику. «Отдай, отдай плетку! Ты плохо меня погоняешь!» Трансформируйте ситуацию, меня вынуждают, в свое свободное волеизъявление. Я сам, я сама. Так нередко поступают дети. Они чувствуют присутствие силы. Когда вы начинаете с азартом крутить движок своей реальности, сила обращает на вас внимание и присоединяется к вам. Если работа должна быть выполнена в любом случае, у вас нет иного выхода, как намеренно и осознанно сделать ее наилучшим образом, с душой. Когда прилагаются старания, душа подключается автоматически. А подключается душа, присоединяется сила. Любую работу легче выполнить добросовестно, чем спустя рукава. Кто этого не знает? Тут всю жизнь мучается, борясь с вынужденной необходимостью и непобедимой ленью. Но как это сделать? Как выйти из состояния лени и оцепенения, когда ничего не хочется делать? Я могу вам помочь очень просто. Дать ремня или по рожкам надавать. Но и вы сами можете себе помочь. Только вдумайтесь. Чтобы начать бежать, надо просто начать бежать. Когда начнете, сила подхватит вас и сама понесет. Еще есть один способ. Вы можете черпать вдохновение для силы в музыке и фильмах. Что вызывает у вас душевный подъем? –